У меня, в отличие от прежнего руководства, нет никакого желания пускать пыль в глаза акционерам, четко произнес Марат, глядя на обескураженную публику. И у меня нет ни малейших сомнений в том, что каждый из вас предпочтет горькую правду, чем сладкую ложь. В конце концов, мы не на собрании ЦК КПСС, где произносились дутые цифры и длинные речи. Изображение на экране позади Марата снова изменилось. Все присутствующие увидели заставку новостной программы. Наши журналисты находятся сейчас у здания главного офиса холдинга «Криминальный меридиан» и готовы передавать нам свежие новости о том, что там сейчас происходит, — сказал диктор. — Игорь, вы меня слышите? — Да, здравствуйте, Олег. Только что из здания главного офиса «Криминального меридиана» вышли сотрудники правоохранительных органов. Судя по всему, они проводили обыск. Но пока что никакой достоверной информации мы не обладаем. Люди, проводившие обыск, отказались от каких-либо комментариев, а в пресс-службе самого холдинга просто бросают трубку, как только разговор заходит на тему обыска. Скорее всего, это связано с затянувшимся делом господина Ягодинского, которого Генеральная прокуратура объявила в федеральный розыск. Есть сведения о том, что Ягодинский до сих пор управляет своими предприятиями с помощью доверенных лиц, и что недавняя смерть журналистки «Криминального меридиана» связана именно с этим. И еще нам известно, что сейчас в здании проходит совещание членов-учредителей холдинга, которое, скорее всего, обсуждает сложившуюся ситуацию. Мы постараемся держать наших зрителей в курсе происходящего. Экран погас. В зале установилась тишина, которую можно было бы назвать трагической. «Как видите, господа, я прав», — с ледяным спокойствием произнес Марат. «Но я еще все же полон решимости спасти холдинг от участи подобных медиапредприятий, ставших ареной для политических и криминальных разборок. У меня все». В полной тишине он вышел из-за трибунки и направился к двери. Теперь даже Голубев и его таинственные партнеры вряд ли что-либо могли сделать. Паника — сокрушительная штука, если уметь ею управлять.